Глава 13. У Ивана Константиновича. Безрукий художник. Мы идем с Павлом Григорьевичем домой. Ворона, завязанная в носовой платок, ведет себя поначалу довольно смирно, так что мы о ней вроде как забываем и разговариваем о чем-то другом. Но все-таки ворона нет-нет, да и напоминает о себе. «Клюется окаянная!» — вздыхает Павел Григорьевич. «Я бы положил ее в карман, да она там задохнется!» «Лучше в мою шляпу!» — предлагаю я. «Ей там будет очень удобно!» Кладем ворону на дно моей соломенной шляпы, завязываем в платок. Не знаю, удобно ли ей там, но клевать ей там как будто нечего. Впрочем, через некоторое время мы обнаруживаем, что она проклюнула небольшую дырку в соломе. «Вот клюв!» — сердится Павел Григорьевич. «Сверло, а не клюв!» Мы уже почти у дома. Теперь осталось недолго. Но тут перед нами встает вопрос, очень трудный, почти неразрешимый. Что делать дальше с вороной? Куда ее нести? Павел Григорьевич останавливается в раздумье и, сдвинув шляпу на лоб, в растерянности чешет затылок. «Понимаешь, моя хозяйка такую птицу в дом не впустит, ни за что. Что до меня, то мне впору запустить в затылок обе руки. В пылу борьбы с кошкой и спасения калеки вороны я совсем забыла одну из папиных странностей. Он не переносит в доме никаких животных. Канарейку, чтобы пела в клетке, молчаливого попугайчика Кики, никогда не покидающего нашей комнаты, ну, это еще туда-сюда. Но эту страшную птицу, которая рвется из рук, норовит прибольно долбануть клювом, папа ее возненавидит с первого взгляда. Это будет неслыханная война. Мы стоим с Павлом Григорьевичем, нерешительно смотрим друг на друга, переминаемся с ноги на ногу. И вдруг ворона в первый раз за все время испускает крик на всю улицу. «Карх! Карх!» Около нас начинают собираться мальчишки. Они стараются заглянуть в узелок, который держит в руке Павел Григорьевич, и откуда доносится все более громкое карканье. Понемногу мы обрастаем целой толпой. Кое-кто на ходу спрашивает: «Задавило когось? Вора споймали!» Мы с трудом проталкиваемся к нашим воротам и, добравшись до лестницы, опять стоим и смотрим друг на друга с немым вопросом. «Куда же девать ворону?» В это время слышно приближающееся постукивание по ступеням лестницы. Это возвращается домой с уроков Поль со своим зонтиком-стульчиком. «Поль!» — радуюсь я. «Поль что-нибудь да придумает!» Конечно, это нелепая надежда. Что может придумать Поль? Выбросить ворону на улицу, где ее замучают мальчишки или съедят кошки, немыслимо. Нести ее к Павлу Григорьевичу нельзя. Взять ее к нам, где ворона встретится с папой или заклюет бедного кроткого Кики, тоже. Так что же с нею делать? Просто не придумаешь. «Я знаю», — говорит Поль, — «понесем ее на кухню. Жозефин ничего не скажет. Мы накормим эту бедную птицу мясом. Она кричит от голода. А пока она будет есть, неужели мы, три головы, не придумаем ничего умного? Придумаем!» Но, увы, ворона в самом деле голодна. Она с жадностью хватает кусочки сырого мяса, которое ей дает Юзефа. В кухню приходит еще и мама. Нас уже не три, а пять голов. И все-таки мы ничего не можем придумать. Пока ворона ест, Поль успела рассмотреть, что одна нога у нее сломана. Вот почему при первом взгляде на нее мне сразу вспомнилась хромая бубличница Хана.